Среди писем попадались и более поздние дневниковые записи. Через какие же муки унижения прошел этот гордый дух, бросивший вызов судьбе, когда низвергся в бездны бессилия и, нелепо волоча за собой некогда могучие крыла, траченные белесой, прожорливой молью повседневности, вынужден был вернуться на роковую для его рода тропу, круто уходящую вниз, в кромешную тьму, чтобы, попетляв там от провала к провалу, сорваться в безумие, полное, без возврата. Едва ли не на каждой странице постоянным зловещим рефреном звучало прямое указание на то, что тропы сей не дано избегнуть никому из проклятого рода, что на протяжении веков все они, как скоты бессловесные, гонимы жестокими ударами бича от преступления к преступлению. Сумрачный рог переходит по наследству от отца к сыну, не позволяя главе рода обрести внутренний покой и просветление, ибо в каждом поколении на пути рыцаря встает женщина, мать, жена, дочь, и как жертва, а то наоборот, как подстрекательница кровавого злодеяния, пресекает дальнейшее восхождение к духовным вершинам. Однако вновь и вновь в непроглядной ночи отчаяния вспыхивает негасимая звезда надежды. Все равно, рано или поздно, один из потомков злосчастного рода не согнется под ударами судьбы, и, положив конец тяготеющему над древней кровью проклятию, завоюет корону гроссмайстера. Но вот Леонгард, холодея от ужаса, читает страницы, на которых отец описывает, как воспылал страстью к своей единоутробной сестре, и мир меркнет в его глазах, и так он плод инцеста, и не только он, но и Сабина. Теперь ясно, почему она не знает своих родителей, и ведь никаких свидетельств, ни единого знака, который мог бы выдать ее настоящее происхождение. Леонгард вдруг понял, тот ангел-хранитель, который простер над нею свои длани и отдал ее в крестьянскую семью, обрекая на унизительную подневольную жизнь, был никто иной, как отец, и сделал он это для того, чтобы навсегда избавить своих детей, сына и дочь, от чувства вины, чтобы, даже осуществись наследственное проклятие, и сойдись они как муж и жена, не тяготело бы, по крайней мере, над ними мучительное, испепеляющее душу сознание своего греха, страшного греха кровосмешения. Все, слово в слово, было подтверждено письмом отца, которое Леонгард обнаружил среди прочих. Сломленный болезнью в каком-то чужом городе, граф, переживая за судьбу своих детей, заклинал в нем мать сделать все возможное, чтобы исключить даже возможность, пусть самую невероятную, будущего разоблачения, и прежде всего сжечь это послание. Потрясенный, отводит Леонгард глаза. Письма притягивают его, как магнит. Хочется читать и читать. В них непременно должно присутствовать описание какого-то кошмара, кровавого преступления, чего-то такого, что как две капли воды походит на убийство в часовне и что заставит его соскользнуть на край пропасти, за которым ужас обрывается в безумие. И вдруг разом, с потрясающей ясностью, как если бы удар молнии рассек внезапно ночную тьму, открылся ему коварный замысел могущественных демонических сил, кои, скрываясь под маской слепой, жестокой судьбы, намереваются последовательно и планомерно растоптать его жизнь. Из своего невидимого укрытия они будут до тех пор язвить его душу отравленными стрелами, пока яд не пропитает его всецело и не отомрут последние слабые ростки веры в себя. Тогда исполнится роковое предначертание, пред которым не устоял ни один из предков. И он, сломленный, бессильный и беззащитный, рухнет к ногам победителя. Вдруг, как будто тигр пробудился в нем. Схватив письма, Он поднес их к пламени свечи и, как зачарованный, смотрел на огонь, пока последний клочок не обжег пальцев. В нем и самом бушевало теперь пламя, черное, лихорадочное пламя ненависти к сатанинскому монстру, невидимому властелину мира сего. Оно прожгло его насквозь. В ушах стоял тысячеглазый вопль. Это взывали о мести, истерзанные когтями судьбы поколения предков. Каждый нерв звенел, как тетива. Душа изогнулась тугим луком. Настало время свершить что-то неслыханное, отчего и земля, и небо придут в содроганье. За ним в боевом порядке выстроились бесчисленные легионы умерших, впившись в него глазами. Ждут они сигнала к атаке, чтобы во главе с ним, единственно живым, яростной лавиной обрушиться на общего врага. Безграничная энергия приполняет его, требуя немедленного выхода. Налитыми кровью глазами огляделся он по сторонам.